Глава 28. Эжени. Пока я справлялась с желанием треснуть этого конкретного принца чем-нибудь тяжелым и попытаться договориться с мухой самостоятельно, какие-то из перекрытий, проломленные стаей драконов, решили, что их место ближе к земле, и начали с треском сдвигаться, осыпая нас троих щепками, мусором и соломой. «Идем отсюда, пока не завалило». Леон решительно сгреб меня в охапку, и не успела я и слова пискнуть, быстрым шагом вышел из конюшни. Только вот дракон не поставил меня на землю, а подернулся дымкой и полетел, осторожно неся меня в лапах. Ух, даже мурашки по спине забегали. А потом я просто утонула в невероятной красоте звездного неба, яркой крупной луны почти размером с дракона и невероятными переливающимися фонариками, что мерцали на земле вокруг замка, образуя узор дракона с распахнутыми крыльями. Как же красиво и завораживающе! «Прилетели!» — как-то обреченно проговорил дракон и сделал несколько кругов над моей террасой. Но он так и не смог приземлиться. Его отпружинило, словно внизу купол из кожи суалага, которую натягивают на барабаны. «Или не совсем. Похоже же, Алла Катни выполнила твое пожелание насчет назойливых комаров. Придется тебе подниматься по лестнице. Или могу опустить тебя на свой балкон. Он как раз меня пропустит». Занятно, но, кажется, дракон на последней фразе даже сглотнул, а голос у него стал хриплым. Хотя куда еще-то? У огромного ящера, что нес меня в лапах, и голос был соответствующий, громыхающий. И ведь я даже не боялась, что этот дракон меня уронит. Хотя, обретя магию летошки, я перестала спокойно летать на воздушном змее, которым в Лурии пользуются аристократы, чтобы быстрее добраться до столицы. Все время боялась, что корзина и тонкие крылья сверху обязательно развалится в небе. Но дракон-то живой и летает почти как я, только выше и быстрее, и захватывающе. «Не надо», — опередила я дракона, который, похоже, сделал выбор за меня и направился к какому-то балкону в другом крыле замка. «Я уже на месте». И пока дракон не очнулся, сделала шаг с его лапы в пустоту. «Эжи!» — рыкнула над моей головой, а следом раздалось беспокойное ржание, но уже через несколько ударов сердца со стороны дракона послышалось восхищенно удивленное «Да!». Моя магия откликнулась сразу и позволила зависнуть, а потом и пролететь небольшое расстояние до своей террасы. Только вот приземление получилось чересчур звонким. Набойки, что украшали сапоги, оказались еще и на каблуках, словно подковы, и громко лязгнули о каменные плиты, выбивая мелкие красивые искры. «Фееричное приземление», — прокомментировал конек, пытаясь пройти сквозь заслон от назойливых комаров. Но только подскакивал в воздух, словно прыгал в растянутой сетке. «Пусть лучше так думает. Моя магия посыпалась неохотно, исчезала почти мгновенно, так что, будь я на открытом пространстве, мое приземление было бы еще более громогласным, нецензурным и костеломательным». «Увидимся завтра после занятий мухи», — проговорил дракон, делая несколько кругов над террасой. «Тогда и договорим. Жду твои предложения. И жени, с другими принцами будешь общаться только в моем присутствии». Махнул крылом и улетел, а я еще какое-то время стояла, провожая взглядом огромную черную тень, что делала несколько петель в воздухе, и только после этого долетела до балкона на противоположной части замка. Смотрела с открытым ртом, потому что поняла, что не отказалась бы пролететь в лапе дракона в тот момент, когда он вертел эти свои петли. Наверняка просто захватывающее ощущение. Муха летел за драконом мелкой точкой и пытался повторять те же петли, но его попытки выглядели немного комично. Но я думаю, такого коньку не скажу. Он же Пегас. Знать бы еще, что это такое. Ночь для меня прошла одним махом. Вот только коснулась подушки в полной темноте, а следом не успела даже глаза закрыть, а в глаза уже бьет яркий свет. И только птицы на часах вместо привычных драконов показывали, что я проспала не только завтрак, но и начало занятий у кандидаток в невесты. А раз так, то можно неспешно умыться, привести себя в порядок и отправиться искать конька Пегаса, чтобы отправиться уже на его занятия. Может, по дороге даже набреду на кухню или столовую и смогу умаслить свой желудок, которому вчерашнего ужина с утра показалось чрезвычайно мало. Еду я не нашла. Даже фрукты в вазах, которые вроде бы были расставлены вчера в замке, Их я точно видела, пока шла по коридорам и анфиладам с жалой котни. Отсутствовали, а на их месте зияли пустые ниши, словно насмехаясь над голодной Литошкой. И муху я не смогла найти, словно прятался, хотя каждый второй слуга уверял, что конёк был буквально только что на том месте, где происходил разговор. Просто какой-то неуловимый конёк. Ну а потом я наткнулась на него. Эх, знали бы эти девицы, чего лишаются, выбирая совершенно не тех. Я просто провалилась и не следила за временем, пока над ухом не прогремело гневное: «Что ты делаешь тут с этим мужчиной?» А следом даже трава загорелась вокруг. Что этот дракон себе позволяет?